Уже сумерками Оленин вернулся со стариком, усталый, голодный, сильный. Обед был готов. Он поел, выпил со стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории. Опять Марьяна, красавица, входила, выходила и переходила через двор. Он смотрел на Марьянку и любил ее, как ему казалось, так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения с ней. Почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви. На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где они спугнули оленя. Только что он вошел в лес, как стали, что ни шаг, подниматься фазаны. Он убил 5 штук фазанов из 12 выстрелов и, лазя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст, в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Ему было прохладно, уютно, ни о чем он не думал, ничего не желал. Вот я лежу теперь один. Бог знает где. В том месте, где жил олень. Старый, красивый, никогда, может быть, не видавший человека. И в таком месте, в котором никто никогда из людей не сидел. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспечного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то. День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо и руки. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1000000 комаров. И все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня. И каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам. Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. Сюда, сюда, ребята, вот кого можно есть, жужжат они, облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан, как те, которые живут теперь вокруг него. Так же, как они. Как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит, только трава вырастет. Да что же? Ведь надо жить. Надо быть счастливым. Все равно, чтобы я ни был такой же зверь, как и все. Все-таки надо жить наилучшим образом. как же надо жить, чтобы быть счастливым? И от чего я не был счастлив прежде? И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь. И ему стало гадко на самого себя. Он представил себя таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. Он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и вдруг ему как будто открылся новый свет. Счастье. Вот что. Счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья. Стало быть, она законна. Ведь ничего для себя не нужно. А чего же тогда не жить для других? Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтобы обдумать все это, вышел из чащи. Он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение терека, и шага через два перед ним открылась вышка кордона. Оленин зашел в Нижний Протоцкий пост, поздоровался с казаками, но казаки мало обратили внимания на Оленина. Во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, от того, что у них было другое развлечение. В этот вечер из гор приехали немирные чеченцы, родные убитого Абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него. Брат покойного, презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкесское лицо убитого. Ты из какого аула? Ты что, не понимаешь? Я сейчас объясню. Папироску можно? Возьми. Ты за переводчика у них? Я умею по-русски. Их 5 братьев. Вот уж это 3-го брата русский бьют. Только 2 остались. Брат убитого, высокой, стройной, с подстриженной красной бородой, несмотря на то, что был в оборванной черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он джигит, очень джигит. Когда убили Ахмедхана, он на той стороне в камышах сидел. Он все видел. Он до ночи сидел. Хотел старика застрелить, да другие не пустили. Я вот обшал, что там аж огодят, псорич. Сотник едет. Здорово, казаки! Здорово, ваше благородие! Гаврилов Лука, который тут у вас? Да вот он. Я! Вот он. Здорово, Лука! А тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю. Я написал кресту. Куда? Ну, Лука, да? Урядники рано. Ты грамотный? Никак нет. А какой молодец из себя, а? Лихо ты его стрелил. Вот что! Казаки, бери их к берегу его. Давай, отбуди. Когда тело было отнесено в каюк, чеченец, брат, подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильной ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он первый раз, как заметил Оленин, быстрым взглядом окинул всех казаков и что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Лука, Лука! Ну, Лукашка, не попадайся ему теперь, брат. Слыхал, как про тебя спросил. А что он сказал? Крестник-то? Крестник-то не встанет. А этот рыжий братец, то крестовый. Пускай Бога молит, что сам цел ушел. Чему ж ты радуешься? А как бы твоего брата убили? Разве бы ты радовался? А что? И не без того. Разве нашего брата не бьют? Что же это вы курите? А? Разве хорошо? Так, привык. А что? Коли бы наш брат курить стал, беда. Лука! Ну ты кликни! Как же вы домой одни пойдете? Темно. Да разве я боюсь? Как вам не бояться? И мы боимся. Я один дойду. Я вас провожу, коли хотите. Вы попросите у урядника. А Ленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Ну, сейчас ко мне зайдем, поговорим, выпьем. А утром ступай. Разве я места не найду, где ночку ночевать? Я вчера слышал, ты песни пел. И еще тебя видел. Все люди. А что, ты женишься, правда? Матушка женить хочет. Да еще и коня нет. Ты не строевой? Где ж только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женат. А сколько конь стоит? Торговали на медне одного за рекой. Так 60 монет не берут. Лука! Пойдешь ко мне в вестовые? Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю. У меня два, мне не нужно. Как не нужно? Да что вам дарить-то? Мы разживемся, Бог даст. Ну? Пойдешь в вестовые? Что у вас в России? Дом есть свой? Не только один. Несколько. А кони есть такие, как у нас? Ну, у меня 100 голов лошадей. Только не такие, как ваш. Рысистые, знаешь? Ну. А все я здешних лучше люблю. Что же вы сюда приехали? Волей или неволей? Так, по своей охоте. Хотелось посмотреть ваши места, в походы походить. Что вы, чин какой имеете? Я юнкер, а теперь представлен. Да. Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да и так я никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить? Да. Очень хорошо. Так и чувствовался Ленину, особенно в этот вечер, что тут, в станице, его дом, его семья, все его счастье, и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Придя домой, Ленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им недавно лошадь и отдал ему. Возьми. За что вам меня дарить? Я вам еще не услужил ничем. Право мне ничего не стоит. Возьми. И ты мне подаришь что? Да ну что же это? Разве конь-то малого стоит? Бери, бери, да бери. Надо. Коли не возьмешь, ты меня обидишь. Ну, благодарствуй. Ну, вот, ну, не думано, не гадано. Бери, говорю. Ну, Бог даст, и я вам отслужу. Ну, Дмитрий Андреевич, спаси тебя Бог. Кунаки будем. Приходи к нам. Не богатые мы люди, а все угостим. Да ее не запрягай, а то она не ездила. На кордон придешь, я тебе слуга. Прощай, Баган. Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять. И поэтому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. Вы слушали первую часть радиоспектакля «Казаки» под одноименной повестью Льва Николаевича Толстого.